Небу слава в имя возносится и потоки пламенных молитв отношения с вечным Богом строятся к искренним Господь благоволит отношения. Господь.